Глава 28. До боли стиснув зубы, Алексей стоял в тихом дворе Асклепиона и глядел в ночное небо, усыпанное холодными мерцающими звездами. О, всемогущий Зевс! Насколько было бы проще, если б он верил в богов? Хотя, если боги действительно существуют и допустили подобное, поклоняться им — чудовищная подлость. Нет, нельзя надеяться на чудо. Творить чудеса в этом мире — долг человека, а не бога. Нужно прийти в себя. Вид умирающей Пандоры раздавил его, отнял силы и волю. Леша держался из последних сил. Отец и дядя Леня знали, что гибель неизбежна, но боролись до конца. И он тоже не должен сдаваться. Если есть хоть минимальный шанс спасти ее, его нельзя упускать. Чертовски страшно. Одно дело фантазии и сухое теоретизирование, и совсем другое — умирающий у тебя на руках самый близкий и любимый человек. Леша непрерывно прокручивал в голове, что можно сделать. Отбрасывал нереалистичные варианты вроде переливания крови, но оставалось воспользоваться лишь тем, что было. Но он цепенел от страха сделать еще хуже и уничтожить своей помощью даже призрачную надежду на спасение Пандоры. Ведь ему еще не удалось испробовать этот метод, и многое могло пойти не так. Что если он занесет инфекцию, закупорит вену, ошибется с дозировкой? Но рано или поздно нужно было решиться. В любом случае, кто-то должен стать первым. Тот, у кого уже не остается шансов на выздоровление. Полчаса ушло у Алексея на дистилляцию воды. Нехитрая процедура сбора водяного пара в глиняной реторте. Так, теперь растворить соль. Важно точно рассчитать пропорцию. В идеале нужно получить раствор концентрации в 0,9%, но нет возможности подготовить раствор с точной концентрацией, особенно с учетом испарения горячей воды. Лучше сделать более слабый раствор. Это уменьшит риск гипернатриемии. Наконец, все было готово. Наверное, сотый раз за день Леша опустил руки в лутерион со спиртом и заставил помощника, выделенного Хризамисом, сделать то же самое. Эх, это уже напоминает обсессивно-компульсивное расстройство. Теперь осторожно взять алабастрон с полученным раствором и пиксиду с серебряным шприцом, залитым спиртом. Тяжело вздохнув, Алексей пошел к Пандоре, лавируя между больными. Он разглядывал бледные, осунувшиеся лица с бесцветными глазами, глядящими в пустоту, и сердце сжималось от отчаянной боли и бессилия. Вдруг Леша застыл, словно уткнувшись в невидимую преграду. Не успев осознать, что заставило его остановиться, он развернулся и, продолжая крепко сжимать сосуды в руках, подошел к больному, лежащему возле прохода. «Свет!» — прохрипел Леша. Сунул слуге свою ношу, выхватил у него светильник и склонился над больным. Всемогущие боги! Алексей не верил своим глазам. Сколько дней он искал этого человека по всему городу? Это похоже на чудо. Неужели боги услышали его невысказанную молитву? Леша присел возле кровати и коснулся больного. Тот вздрогнул, не видя склонившегося над ним лица. «Господин Никомед!» Алексей тормошил безучастно лежащего юношу. «Господин Никомед!» Слабый стон в ответ. «Господин Никомед, это я, Алексиус. Ты меня помнишь?» Снова стон. «Господин, ты же видишь, этот человек не слышит тебя. Не мучай его!» Не выдержал слуга. Но Алексей лишь отмахнулся, продолжая тормошить больного. Нескоро Леше удалось привести Никомеда в чувство. Но то, что он услышал от умирающего юноши, настолько поразило его, что Алексея окатило волной какого-то мистического ужаса и восторга. Он долго не мог прийти в себя, не веря собственным ушам. Очередное фантастическое совпадение или жизнь настолько непредсказуема? А может, и вправду Посейдон помогает ему? Ох, какой только бред не придет в голову, когда поддаешься отчаянию и страху. Слова Никомеда... Они меняли все. Нельзя терять ни секунды. Леша вскочил, но его взгляд скользнул к умирающему. Похоже, у Никомеда, как и у Пандоры, почти нет шансов. Но то, что рассказал Никомед, могло спасти девушке жизнь. Лёше хотелось все бросить и как можно быстрее бежать на поиски того, о чем рассказал Никомед, но оставить умирать юношу было выше сил. Почти час Лёша потратил на то, чтобы сделать первую в истории человечества внутривенную инъекцию. Нужно много света. Он отдал распоряжение слуге. Так, наложить жгут, отыскать спавшую вену, обработать поверхность спиртом. Сложнее всего оказалось попасть в вену иглой. Локтевой сгиб Никомеда был исколот, словно он подвергся нападению злобной гадюки, но юноша безмолвно терпел, вздрагивая всем телом при каждом уколе. Вот, кажется, попал. С пятого раза. На конце иглы появились темно-красные капли. Леша торопливо схватил шприц, встряхнул его и надавил на поршень, убеждаясь, что внутри не осталось воздушных пузырей. Затем поднес шприц к игле, торчащей из вены, и плотно насадил иглу на притертый кончик шприца. «Готово». Леша глубоко вздохнул, поудобнее перехватил шприц и велел слуге ослабить жгут на руке Никомеда. Алексей вливал физраствор очень медленно и плавно. Он не знал, поможет ли это Никомеду хоть чем-то, но это было все, что он смог сделать. «Готово. Нужно спешить, потому что каждая минута теперь...» На вес золота. Еще раз обработать руки и лицо, прополоскать рот, переодеться. Сегодня Алексей намеревался нарушить тот самый карантин, строжайшего соблюдения которого сам добивался всеми силами. Пирей сейчас похож на осажденную крепость снаружи и изнутри. Охрана, патрули и полное безлюдье. Все это затрудняет его план. Если его поймают в Афинах, это будет катастрофой. Теперь люди, наконец, поверили в необходимость изоляции Пирея, и любой человек, нарушивший карантин, будет жестоко наказан, а, возможно, даже казнен. В этом Алексей не сомневался. Если же поймают его самого, все усилия пойдут прахом. Но это единственный шанс спасти Пандору. Может ли он поставить под угрозу свою миссию ради нее? А вдруг эта девушка и есть ключ к успеху? Сколько раз она спасала его? Внезапно Алексей остановился, пораженный другой мыслью. А вдруг он сам принесет заразу в Афины? Его окатило леденящим иррациональным страхом. Конечно, он понимал, что это маловероятно. При соблюдении разумных мер предосторожности риска нет. Но даже мизерный шанс стать причиной гибели тысяч людей повергал Лешу в ужас. Но Пандора... Без его помощи она умрет. Очень тяжело принимать на себя такую ответственность. Поколебавшись, Алексей прицепил к поясу деревянные ножны с коротким кинжалом. «Не приведи Зевс использовать его сегодня». Завернувшись с головой в серый плащ, приоткрыл дверь и выглянул на улицу. Тихо и пустынно. Лишь шум ветра, треск цикад и писк летучих мышей в теплом ночном воздухе. Перекинув через плечо свернутую в бухту длинную прочную веревку, он бесшумно выскользнул в густую тьму. Леша осторожно крался по узкой улочке, прячась от бледного света луны, временами выглядывающей из-за туч. Он редко бывал в Пирее и плохо здесь ориентировался. Куда же теперь? Кажется, туда. За углом мелькнул свет факелов, послышались тяжелые шаги и звяканье железа. Проклятие! Леша лихорадочно вертел головой в поисках укрытия. Ничего. Шаги приближались. Леша прильнул к утопленной в стене калитке, вжался всем телом в грубые деревянные доски и почти перестал дышать. Голоса были уже совсем близко. «Эй, стойте! Что там такое?» Рука невольно скользнула к рукояти кинжала. Голоса смолкли. Слышно было лишь тяжелое сопение. Леша невольно зажмурился, когда отблеск факела прыгнул по серой облупившейся стене рядом. «Клянусь Аидом, я что-то видел!» Молодой голос с дарийским акцентом дрожал. Спутники зашикали на него. «Да плевать, что ты видел! Я не хочу на это смотреть!» «В этом городе ночью можно встретить лишь Танатоса!» «Смотрите, смотрите! Там его тень!» Леша лихорадочно соображал, что делать. Он взмахнул фалдами плаща, словно крыльями, и тяжело ухнул. Раздались испуганные крики. Упавший факел рассыпался гроздью искр. Вспышка выхватила из темноты узкую щель между домами. Леша торопливо юркнул в нее и забился как можно дальше. С улицы донеслись испуганные крики и удаляющийся топот. Но вскоре патрульные сумели взять себя в руки и вернулись, нарочито громко подбадривая друг друга. «Тут никого нет!» — с явным облегчением крикнул один из них. «Может, он спрятался?» «Кто, Танатос?» «Смотри, вон там, между стен, кажется, проход. Я туда не полезу». «Клянусь, Афина, и ни один нормальный человек сейчас на улицу не выйдет. В этом городе одни мертвецы, и я не хочу стать одним из них. Пойдемте отсюда». «Да-да, пошли скорее». Затаив дыхание, Алексей прислушивался к испуганному шепоту стражников. Наконец голоса стали тише и скоро потонули в шуме ночного ветра. Но Леша еще долго стоял, боясь пошевелить затекшими ногами. Вот и городская стена. К счастью, после отступления пелопоннесцев и начала эпидемии охрана здесь была малочисленна. Лишь дозорные на сторожевых башнях вглядывались в ночь. Но сами стены были пусты. Алексей остановился у неровной каменной кладки, убегающей вверх, и задрал голову. Высоковато. Метров 8, а то и 9. Нужно заранее продумать, как он будет возвращаться. Забраться по веревке будет нелегко. Надо хотя бы навязать узлов. Алексей выбрал укромный уголок в стенной нише и принялся вязать двойные узлы. 10, 15, 20, хватит. Нужно сохранить остаток веревки, она еще понадобится. Теперь завязать петлю. Готово. Крадучись, Леша поднялся на стену по крутым каменным ступеням и покосился в сторону сторожевых башен, смутно угадываемых в темноте. Вроде все тихо. Он обвязал веревку вокруг каменного выступа, разделяющего бойницы, сильно дернул ее несколько раз, затем перевалился через стену и, опершись ногами о каменную кладку, стал осторожно спускаться в холодную темноту.